вернуться скорее домой и рассказать обо всем матери, рассказать так, как сейчас в голове, путанно и безысходно, и разложить свое горе на двоих? Мать сразу ответит ему: «Да, Леша, в этом больше всего я виновата. Я не сумела в тебе раньше воспитать мужчину-борца, я слишком долго тебя берегла». Это давно уже стало укором ее совести. Зачем же снова расправлять ей раны? Он сам один должен разобраться во всем. Пусть в тысячеградусном огне перекипит его сердце, но эту боль он должен вытерпеть и вернуться домой более спокойным, нежели вышел из дому. Вдруг Алексей Антонович остановился. Он поравнялся с домом Ивана Герасимовича. Чудесный, светлой души старик. Видит жизнь всегда просто. Все темное, мрачное, пустое отбрасывает прочь, и жизнь в его понимании, как сам он называет, находимая радость. Поздно. Ночь. Но Иван Герасимович не рассердится, если даже поднять его с постели. Алексей Антонович долго постукивал в ставень. Иван Герасимович открыл сенечную дверь Мервольскому, заспанный, накинув зимнее пальто прямо поверх нижнего белья. Спросил встревоженно: «Случилось что-нибудь в больнице?» Но когда Алексей Антонович его успокоил и сказал, что хочет только 2-3 минуты поговорить с ним о сугубо личном деле и очень извиняется за ночное вторжение, Иван Герасимович смутился своего неприличного вида и, посадив Мервольского в комнате у окна, сам убежал в спаленку одеться. «Не могу, Алексей Антонович, меня уши не будут слышать, если я перед вами стану сидеть, извините, в кальсонах». Он копался довольно долго, звенел какими-то скляночками и появился причесанным и одетым по всей форме, даже с повязанным галстуком. «Виноват, Алексей Антонович, не стало прежнего проворства», — сказал старик, трогая свои пушистые усы. «Слушаю. Вижу, у вас что-то очень важное». Мервольский собрал всю свою волю, чтобы казаться спокойным, но голос у него все же дрожал и осекался. «Иван Герасимович, странно, конечно, и непростительно, что я разбудил вас по такому... Ну, как сказать, словом, если человек ошибся, допустил очень большую ошибку, все ли ошибки, Иван Герасимович, можно исправить?» «Отвлеченный вопрос?» «Да, совершенно отвлеченный». Фельдшер посмотрел в потолок, потом на Алексея Антоновича, кашлянул. «Нет, не все. Есть одна, которую исправить нельзя». «Какая же это ошибка?» — спросил Мервольский, втягивая голову в плечи, словно ждал удара. «Только смерть», — сказал Иван Герасимович, с таким искренним и глубоким убеждением, в исчерпывающей полноте своего ответа, что Алексей Антонович сразу посветлел. «Другие неисправимые ошибки мне неизвестны». Старик нежно по-отцовски любил Мервольского. Он сразу понял: нет, не пришел бы тот ночью по пустякам. Бледный, будто и впрямь, он перекликнулся со смертью. Так бывает, если человек теряет сразу все. Но что же могло случиться с Алексеем Антоновичем? Какая напасть подкараулила его? И если сейчас легче ему стало, значит, человек еще не перешел той грани, за которой любые слова ободрения уже бесполезны. И чтобы отвлечь Мервольского окончательно от гнетущих мыслей, Иван Герасимович заговорил о том, что, по его мнению, в этот вечер было особенно далеким и даже вообще неприложимым к Алексею Антоновичу. Впрочем, есть еще одна ошибка. Это погубить себя во мнении любящей девушки. Он не заметил, как дернулся всем телом Мервольский и также, все поглядывая в потолок, продолжал —